Полк отдыхал. Казаки наружно стали щеголевать и веселей. Но Лесницкий, да и все офицеры знали, что веселость эта, как погожий день в ноябре. Нынче есть, а завтра нет. Стоило заикнуться о выступлении на позиции, как сразу менялось выражение лиц, и под опущенными веками растекались недовольство, угрюмая неприязнь. Чувствовалась смертельная усталость, надорванность. И усталость-то эта рождала моральную неустойчивость. Коренным образом изменились казаки по сравнению с прошлыми годами. Даже песни и те были новые, рожденные войной, окрашенные черной безотрадностью. Вечерами, проходя мимо просторного заводского сарая, где селилась сотня, Лесницкий чаще всего слышал одну песню, тоскливую, несказанно грустную. Пели ее всегда в 3-4 голоса. Над густыми басами, взлетывая, трепетал редкой чистоты и силы тенор подголоска. «Ой, да разродимая моя сторонка, не увижу больше я тебя, не увижу, голос не услышу на утренней зорьке в саду соловья. А ты, разродимая моя мамаша, не печалься, дюж, обо мне, ведь не все же, моя дорогая, умирают на войне». Лесницкий, останавливаясь, прислушивался и чувствовал, что и его властно трогает бесхитростная грусть песни. Какая-то тугая струна натягивалась в учащающем удары сердца, низкий тембр подголоска дергал эту струну, заставлял ее больно дрожать. Лесницкий стоял где-нибудь неподалеку от сарая, вглядывался в осенние хмари вечера и ощущал, что глаза его увлажняются слезой, остро и сладко режет веки. Еду-еду по чистому полю, сердце чувствует во мне. Ой, да сердце чует, оно предвещает не вернуться молодцу домой. Басы еще не обрывали последних слов, а подголосок уже взметывался над ними, и звуки трепеща, как крылья белогрудого стрепета в полете, торопясь, звали за собой, рассказывали. Просвистела пуля свинцовая, поразила грудь она мою. Я упал коню своему на шею, ему гриву черную кровью обливал. За время стоянки на отдыхе единственный раз услышал Лесницкий подмывающие, бодрящие слова старинной казачьей песни. Возвращаясь с прогулки, Лесницкий еще издали услышал мощные раскаты песни и дикий, пронзительный, но складный присвист. На войне кто не бывал, тот и страху не видал. День мы мокнем, ночь дрожим, всею ноченьку не спим. И сплошной вибрирующей струей тек, спиралью вился высвист. И, покрывая его, гремело самой малой голосов 30. В чистом поле страх и горе, каждый день, каждый час. Какой-то озорник, видно из молодых, оглушительно и коротко высвистывая, бил по деревянному настилу пола в присядку. Четко раздавались удары каблуков, заглушаемые песней. Море черное шумит, в кораблях огонь горит, огонь тушим, турок душим, слава донским казакам. Лесницкий шел, непроизвольно улыбаясь, норовя шагать в такт голосам. «Быть может, в пехотных частях не так резко ощущается эта тяга домой», — думал он. Но рассудок подсовывал холодное возражение. «А в пехоте разве иные люди?» Несомненно, казаки болезни не реагируют на вынужденное сидение в окопах. По роду службы привыкли к постоянному движению. А тут в течение 2 лет приходится отсиживаться или топтаться на месте в бесплодных попытках наступления. Армия слаба, как никогда. Нужны сильная рука, крупный успех, движение вперед. Это встряхнуло бы. Хотя история знает такие примеры, когда в эпоху затяжных войн самые устойчивые и дисциплинированные войска расшатывались морально. Суворов и тот испытал на себе. Но казаки будут держаться. Если уйдут, то последними. Все же это маленькая обособленная нация, по традиции воинственная, а не то, что какой-либо фабричный или мужицкий сброд. Словно желая разубедить его, в сарай чей-то надтреснутый ломкий голос затянул калинушку. Голоса подхватили, и Лесницкий, уходя, слышал все ту же тоску, перелитую в песнь. Офицер молодой Богу молится, молодой казак домой просится. Ой, да офицер молодой, отпусти меня домой, отпусти меня домой к отцу матери родной, к отцу матери родной, да к жененке молодой.